Глава 28. «Роберт!» — воскликнула я. Я оказалась в небольшой, погруженной во мрак гостиной. Ковер на полу был сбит, ваза на столе лежала опрокинутая, и скатерть висела наполовину сдернутой, как будто пронесся ураган. Из соседней комнаты послышались звук воды и девичий виск. «Мамочки, холодно! Отпусти!» Я бросилась через гостиную на зов. Нужно было спасать девчонку. В углу заприметила кресло с плюшевым медвежонком и сделала вывод, что покои, скорее всего, принадлежали Маргари. Ну, конечно, она же сестра Роберта, и у нее, конечно, есть покои в родовом особняке. Я вошла в ванную и увидела, как дракон склонил сестру над раковиной и заставил умываться. «Смывай всю эту гадость, ты же приличная леди!» — рычал он. «Что ты себе позволяешь?» Девочка отплевывала воду и жалобно пищала, а Адельхард неумолимо подталкивал ее к крану. «Роберт, у тебя варварские методы!» — заявила я. «Я тебя не звал сюда, Лера». «Но я пришла. Отпусти, ты же ей синяков наставишь». «Валери, помоги!» — закашлялась Маргари, спасительно потянув ко мне руку. Огромные, как блюдца, глаза девушки моляще сверкали. Длинные мокрые волосы облепили лицо и плечи, платье покрылось пятнами брызг. Девочка была похожа на воробушка, бьющегося в лапах кота. Я схватила протянутую руку Маргари и притянула девушку к себе, вырывая из лап Адельхарта. «Я сама ее умою», — заявила Роберту. «Давай, милая». Я сделала воду теплее. Изверг-дракон пытал бедняжку ледяной водой. Роберт смерил нас обеих взглядом, как коршун, прицеливающаяся к добыче и решающая атаковать или отпустить. Я старалась не подавать виду, что мне страшно, а Маргари дрожала всем телом, прижалась к моему плечу и всхлипывала совсем как малышка. Тоненькая, как тростинка. Сколько ей? Лет 16-17? Совсем юная. «Нельзя так грубо с девочкой», — проворчала я, стрельнув взглядом в дракона. «Можно же спокойно поговорить, обсудить, что случилось». Я принялась гладить Маргари по голове, и она закивала, продолжая прижиматься к моему плечу. «О чем можно говорить, когда не достает ума?» — проворчал Адельхард. «Какие собрания, Маргари? Ты еще маленькая». «Я не маленькая. Я адептка Королевской Академии», — проговорила девушка, прячась в моих руках от брата, будто я могла ее защитить. «У меня сильный дар, и я знаю наизусть все учебники, потому что у меня отличная память. Но половина курса считает меня заучкой, а вторая думает, что хорошие оценки я получаю только потому, что я сестра инквизитора. Я должна была пойти на это собрание и показать, что я не хуже других. Пойми, Роберт!» «Ты должна была сказать, что кто-то к тебе плохо относится. Я бы поставил их на место». «Скажи я, и меня бы еще больше не взлюбили. Да и сказать тебе что-то невозможно, ты все время занят». «Я же ужинал с тобой на прошлой неделе. Спрашивал, как дела вообще-то». «Вообще-то? Это было в прошлом месяце». «Ладно, все, хватит. Брейк!» — воскликнула я. Брат с сестрой затихли и перевели на меня пылающие взгляды. «Выяснять отношения лучше в спокойной обстановке», — проговорила я ровным голосом. «Сейчас только сильнее разругайтесь. Маргари лучше надеть сухую одежду и лечь спать. Отложим важные разговоры на утро. Хорошо?» Роберт прищурился и заиграл желваками, раздумывая. «Ложись спать, Маргари», — приказал он. «И ты, Лера, иди к себе». Адельхард смерил меня стальным взглядом командира, как будто меня вместе с Маргари привели домой слегка под шафе. Или не слегка. Он приблизил ко мне лицо, взял за плечи, развернул к себе и решительно поцеловал в щеку. «Жду тебя в спальне, дорогая жена».